Над Морпоргским портом висел зловещий серый туман, покрывая каплями влаги снасти, клубясь среди покосившихся крыш, таясь в переулках. Некоторые считали, что ночной порт — еще более опасное место, чем тени. Два грабителя, воришка-карманник и какой-то прохожий, который просто постучал Канину по плечу, чтобы спросить, который час. Уже в этом убедились. «Не возражаешь, если я спрошу тебя кое о чем?» — осведомился Ринсвинд, перешагивая через незадачливого прохожего, который лежал, свернувшись в клубок, над одному ему ведомой болью. «Ну?» «В смысле, я не хотел бы тебя обидеть. Ну? Просто я не мог не заметить. У тебя совершенно определенный подход ко всем незнакомцам». Ринсвинд быстро пригнулся, но ничего не произошло. «Что ты там внизу делаешь?» — раздраженно спросила Канина. «Извини». «Я знаю, что ты думаешь, но ничего не могу поделать. В отца пошла». «Кем же он был? Коином варваром?» Ринсвинд ухмыльнулся, чтобы показать, что это он так шутит. По крайней мере, его губы предприняли отчаянную попытку изобразить полумесяц. «Ничего смешного не вижу, волшебник». «Что? Я в этом не виновата». Губы Ринсвинда беззвучно зашевелились. «Прости, — наконец пробормотал он, — я правильно понял? Твой отец в самом деле Коэн варвар?» «Да». Девушка бросила на Ринсвинда хмурый взгляд и добавила. «У каждого должен быть отец. Полагаю, даже у тебя». Она заглянула за угол. «Все чисто. Пошли». Когда они зашагали по влажной мостовой, Канина продолжала. «Наверное, твой отец тоже был волшебником?» «Вряд ли», — отозвался Ринсвинд. «Волшебству не позволяется передаваться от отца к сыну». Он замолк. Он знал Коэна и даже присутствовал на одном из его бракосочетаний, когда Коэн женился на девушке, которая была ровесницей Канины. Этого у Коэна было не отнять. Он использовал каждый час своего времени на полную катушку. «Куча народу была бы не прочь пойти в Коэна. Ну, он лучше всех сражался, был величайшим из воров и...» «Куча мужчин», — оборвала его Канина. Она прислонилась к стене и смерила волшебника свирепым взглядом. «Есть такое длинное слово? Мне его сказала одна старая ведьма. Никак не могу вспомнить. Вы, волшебники, знаете все о длинных словах». Ринсвинд перебрал в памяти длинные слова. «Мармелад», — наугад брякнул он. Девушка раздраженно покачала головой. «Оно означает, что ты пошел в своих родителей». Ринсвинд нахмурился. Насчет родителей у него было слабовато. «Клептомания? Рецидивист?» — начал гадать он. «Начинается с Н». «Нарциссизм», — в отчаянии высказался Ринсвинд. «Нос — следственность», — вспомнила Канина. «Та ведьма объяснила мне, что это значит. Моя мать была танцовщицей в храме какого-то безумного бога, а мой отец спас ее, и они какое-то время были вместе. Говорят, внешность и фигура достались мне от нее». «И они очень даже не дурны», — с безнадежной галантностью вставил Ринсвинд. Канина покраснела. «Да, но от него мне достались жилы, которыми можно швартовать корабли, рефлексы точно у змеи на горячей сковородке, ужасная тяга к воровству и жуткое ощущение, что при первой встрече с человеком я прежде всего должна всадить нож в его глаз с расстояния в 90 футов». «И ведь я могу», — с едва различимой гордостью добавила она. «О, боги! Мужчин это отталкивает». «Наверное», — слабо подтвердил Ринсвинд. «После того, как они об этом узнают, очень трудно удержать их возле себя». «Полагаю, только за горло», — кивнул Ринсвинд. «Совсем не то, что нужно, чтобы наладить настоящие отношения». «Да, понимаю», — сказал Ринсвинд. «И все же это здорово помогает, если хочешь стать знаменитым вором-варваром». «Но нисколечки не помогает», — возразила Канина, — «если хочешь стать парикмахером». «А-а-а!»